Глава 8. Адский холод. Ева. Что-то не так. Голова раскалывается, все тело ломит, руки странно затекли. Но не это сейчас беспокоит меня больше всего. Кромешная темнота. Я никогда не выключаю ночник, а это значит, что-то случилось. Возможно, просто лампочка перегорела, но чувство тревоги подсказывает – это не так. Авария, нападение, может, паранойя? С тех пор, как чуть не умерла, не могу долго находиться в темноте. Сразу чувствую, что меня затягивает в пучину отчаяния и одиночества. «Возьми себя в руки», – жестко приказываю сама себе вслух. Это немного помогает. Кейн в соседней комнате. Сейчас доберусь до него, и он все прояснит. Пытаюсь встать, но ничего не выходит. Ноги и руки скованы. Чувствую ремни на груди и на бедрах. Нет, что происходит? Слышу громкий ляск и тут же вспоминаю. Неудавшийся побег, вертолет, пирамида, Ной. О, Господи, Ной! Ком горечи подкатывает к горлу, в носу щиплет и слезы подступают к глазам. Худой, побитый, с синяками и ссадинами на лице, порезами на руках, практически без голоса. За что они так с ним? За то, что помогал мне? Боюсь представить, что в этом случае будет со мной. Резко распахивается дверь, и свет проникает из коридора в камеру, так похожую на ту, из которой я забрала Ноя. Смотрю на двух человек, стоящих на пороге, и молюсь про себя в надежде, что Кейн успел дотащить Ноя до вертолета. В меня попали минимум 3 раза, и я упала всего в паре десятков метров от спасения. Но ни о чем не жалею, и сделала бы это еще раз, только бы Ной был в безопасности. Задвигаю куда подальше головную боль, бьющую по вискам после огромной дозы снотворного, и смотрю на подошедших людей. Обоих сразу же узнаю, хотя предпочла бы никогда в жизни с ними не встречаться. Это Бишоп, который холодно осматривает меня, и брат Ноя. Кажется, его зовут Трей. Он выглядит безучастным, но я знаю, что это не может быть правдой. Хочется орать на него и обзывать последними словами. Поверить не могу, что он позволил так обращаться со своим братом. Перевожу полный ненависти взгляд с одного мужчины на другого, но это тоже напускное. В глубине души ничего не испытываю, кроме страха. Что со мной сделают? Не уверена, что хочу это знать. «Хм...» – делано задумчиво произносит Бишоп. «Кое-кто нашел лекарство от смерти? Не поделишься?» «Пошел ты!» – на автомате выдаю я и тут же прикусываю язык. Вряд ли он обрадуется такому обращению. А мне лучше помалкивать, целее буду. По крайней мере, надеюсь на то, что это продлится как можно дольше. Но, похоже, Бишопа мои слова только развеселили. Он криво усмехается, что абсолютно не красит его физиономию. Но вмиг его лицо становится серьезным. Он бросает короткий взгляд на Трея и кивает. Тот сразу же подходит ко мне и расстегивает ремень, который сковывал мою грудь. Затем отступает на шаг назад. Бишоп садится рядом со мной на самый узкий край койки, протягивает руку, берется за бегунок молнии на комбинезоне и тянет его вниз. «Убери от меня свои лапы, ублюдок!» Цежу сквозь зубы, преодолевая страх и нервное напряжение. «Можешь успокоиться. В этом плане ты меня не интересуешь», сообщает Бишоп, что ни капли меня не успокаивает, ведь он расстегивает молнию до пояса и распахивает верх комбинезона, уставившись при этом на живот. «Хотя...» Мурашки омерзения покрывают все тело, а когда мужчина наклоняется чуть ближе, едва не касаясь носом оголенной кожи, я каменею и инстинктивно втягиваю живот. «Поразительно!» – задумчиво говорит Бишоп. «Только посмотри на это, 8383. Кроме маленькой белой полоски ничего не осталось». Он протягивает руку, пальцем касаясь шрама. Электрический разряд пронзает кожу, заставив меня зашипеть от боли. Действие зеленой дряни против силы жнецов подошло к концу, а значит, я здесь уже несколько часов. Бишоп поднимает на меня тяжелый, задумчивый взгляд. «Если расскажешь мне, где скрывается оппозиция, кто у них лидер и что он задумал, да и вообще, если расскажешь все, что знаешь, то я обещаю, что ты не будешь страдать. Сотрудничать со мной в твоих же интересах. Хорошо. Соглашаюсь мгновенно. Даже дураку понятно, живой мне отсюда не выбраться. Поэтому я должна запутать этих жнецов, чтобы спасти жизни остальных. Их база в непролазном лесу. На ходу начинаю сочинять. С лидером не встречалась, планов не знаю. Но мне дали какую-то сыворотку регенерации, поэтому я жива. Практически все время провела в больничной палате, лежа и восстанавливая силы. Затем попробовала сбежать, но оказалась здесь. Вот и вся история. Понимаю, что прокололась, когда жнецы переглядываются, и Бишоп поднимается. А записи с внутренних камер говорят другое. Ладно, если ты занимаешь такую позицию, то я вынужден буду применить другие меры. Он отворачивается от меня и обращается к своему подчиненному. Проверь, все ли готово. Если да, веди ее в вертолет. Пора сменить место дислокации. Они уходят, не потрудившись закрыть за собой дверь. Я остаюсь одна. Знаю, бежать мне некуда, но не могу просто безучастно лежать. Начинаю дергать руками и ногами, стараясь хоть немного ослабить путы, но все тщетно. Ремни впиваются в запястья и лодыжки, отчего те ужасно соднят. Выдыхаюсь уже через минуту. А еще через 5 возвращается брат Ноя. Серьезно глядя на меня, он сначала застегивает молнию на комбинезоне, а только потом расстегивает ремни, предусмотрительно начав с рук. Когда руки свободны, он берется за пряжку, удерживающую мои бедра, встречается со мной взглядом и спокойно говорит: «Только без глупостей. Помни, я сильнее тебя». Сначала собираюсь молчать, но когда он берется за последний ремень, не выдерживаю. «Как ты мог допустить, чтобы с твоим братом так обращались?» «Думаешь, у меня был выбор?» Его взгляд мрачен, как грозовая туча перед разрядом молнии. «Был. А если ты это отрицаешь, значит, брат из тебя еще хуже, чем я думала». Трей вздыхает и жестом показывает мне встать. «Пойдешь сама. Ни на шаг от меня не отступаешь, иначе потащу тебя волоком. Сама знаешь, что будет, если я долго буду прикасаться к тебе. Приятного в этом мало». «Поняла». Отвечаю, решая не дергаться. Выходим из камеры и оказываемся в уже знакомом коридоре. Быстро пересекаем его, спускаемся по лестнице и выходим на первом этаже. Здесь очень много жнецов. У входа свалены сумки, которые они сейчас забирают и выходят на улицу. Приближаемся к Бишопу. Он, вероятно, раздает приказы. Мужчина поворачивается к нам и расплывается в улыбке, от которой все внутренности мигом покрываются ледяной коркой. Ничего хорошего эта улыбка не предвещает. Даже скорее намекает, что меня ждут страдания. «Веди ее в вертолет», — приказывает сопровождающему меня жнецу. Берет одну из сумок и выходит из пирамиды. Идем за ним. Солнце печет и отбрасывает блики на окружающую морскую гладь, заставляя щуриться. Волосы треплет ветер, разгоняемый винтами взлетающего вертолета. На посадочной площадке стоит еще один. Именно в него сейчас загружаются жнецы, и к нему ведут меня. Через 5 минут уже сижу, надежно пристегнутая к креслу. Рядом расположился Трей. Смотрю на него. Он замечает мой взгляд и вопросительно приподнимает брови. «Куда мы летим?» Все-таки любопытство побеждает. «На другую базу». К моему удивлению, отвечает он. «Зачем?» Спрашиваю, плохо скрывая панику. «Меня никогда не найдут и не спасут». Уверена, отец не будет сидеть на месте и захочет подлизаться, устроив спасательную операцию. Вот только его ждет разочарование и пустая пирамида. Жнецы покидают ее, не забыв прихватить меня. «Именно за тем, о чем ты подумала?» Удивленно смотрю на него. «У тебя на лице все написано. Пока мы не знаем, каковы силы оппозиции, но судя по тому, что они решились на вчерашнюю вылазку в столь малом составе, то могут предпринять еще одну попытку. Поэтому временно мы покидаем это место». Закрываю глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Голова болит и хочется пить. Но не это главное. Я в западне, из которой нет выхода. Не могу найти решение, поддаюсь панике. Бишоп не поверил ни единому моему слову. Скорее всего, меня будут пытать или еще что похуже. Прикидываю варианты своего самоубийства. Выпрыгнуть из вертолета? Да я даже встать не успею, как меня схватят. Не знаю, что делать. Дыхание учащается. Хватаюсь за подлокотник с такой силой, что, кажется, слышится треск. «Что с тобой?» Голос сидящего рядом жнеца доносится, будто издалека. Поднимаю взгляд и упираюсь в его карие глаза, которые выглядят встревоженными. Он быстро берет меня за руку, всего на секунду, но разряд тока приводит меня в чувство. Хочу поблагодарить его, но думаю, что он не поймет за что. Да и он не дождется от меня благодарности, даже если спасет меня от смерти. То, как он безучастно наблюдал за издевательствами над братом, многое говорит о нем. «Тебя назначили моим надзирателем, что ли?» – спрашиваю, восстановив дыхание. «Что-то типа того. Лететь довольно долго. Постарайся поспать». Он отворачивается, а я закрываю глаза и откидываю голову на спинку кресла. За несколько часов полета ни разу не открываю глаза, хотя мне так и не удается уснуть. Тревожные мысли не покидают ни на секунду. Обдумываю, что сказать Бишопу, когда он еще раз спросит меня про оппозицию. Какую-то правду все-таки придется выдать, и я уже знаю, какую. Также я думаю про Кейна, скорее всего, он в ярости. Точнее, так оно и есть. Я ослушалась его приказа не отходить от него ни на шаг. Но когда увидела Ноя, которого сначала даже не узнала, ничего не могла с собой поделать. Вариант бросить его там даже не рассматривался. Я даже думаю, что это не ошибка привела меня в пирамиду, а судьба. Ной спасал меня бесчисленное количество раз, и жизнь послала меня отдать долг. Надеюсь, что сейчас с ним все в порядке. Врачи в штабе помогут ему. Он будет жить. Остальное неважно. Может, это и было моим предназначением? Если да, то, надеюсь, смерть будет быстрой. Хотя надо быть чокнутой, чтобы надеяться на такое. Распахиваю глаза, как только вертолет приземляется. Сразу же отстегиваю ремни безопасности и поднимаюсь с места одновременно с Треем, который кивком головы указывает на выход. Все тело ломит, хочется размять затекшие мышцы, но никто меня ждать не собирается. Еще до того, как выйти наружу, чувствую пробирающий до костей холод. Спрыгиваю с подножки вертолета и почти по колено утопаю в снегу. Изо рта вылетают облачка пара. Куда ни глянь, кругом снег. Солнце уже опустилось за горизонт, но еще недостаточно темно, чтобы не разглядеть округу. Все такое белое, что глазам больно. А еще здесь холодно. Очень холодно. «Идем», — зовет Трей, выводя меня из ступора. Что это за место? Не знаю. Но одно известно точно. Сбежать отсюда не получится ни при каких обстоятельствах. Иду рядом с Треем и другими жнецами. Только не могу понять, куда. Ведь везде равнинная местность, нет ни одной постройки. Через пару минут этот вопрос отпадает сам собой. Один из жнецов наклоняется и открывает большой квадратный люк прямо в земле. Под ним оказывается лестница, ведущая далеко вниз. Я уже начинаю думать, что лестница – мое личное проклятие. Вздохнув, начинаю спуск. Все равно хочется побыстрее убраться с этого адского холода. Спускаемся не меньше 5 минут, сбиваюсь со счета после 200-й ступеньки. И вот, совершенно внезапно, оказываемся в длинном тоннеле. Стены, пол и потолок черного цвета. Все здесь невероятно контрастирует с тем, что находится на поверхности. Не сбавляя шага, сразу же направляемся дальше, следуя за ярким светом люминесцентных ламп, расположенных на стенах в шахматном порядке через каждые 1,5 метра. Доходим до развилки. Большинство жнецов уходит налево. Трей притормаживает и говорит: «Следуй за мной». Сворачиваем направо и проходим еще несколько метров, почти сразу остановившись у двери. Жнец распахивает ее, жестом приглашая меня входить. Замираю на пороге, во все глаза смотрю на внутреннюю обстановку. Входить мне ни капли не хочется. Вот только есть ли у меня выбор? Не думаю. «Входи!» — нетерпеливо говорит мой сопровождающий. Смотрю на него. Выражение лица абсолютно нечитаемо, что не сулит ничего хорошего. «Зачем мы здесь?» Спрашиваю, не двигаясь с места. «Бишоп хочет поговорить с тобой еще раз». «Здесь?» Еще раз осматриваю помещение. Оно довольно маленькое и совершенно белое, начиная от плитки на полу и стенах и заканчивая потолком. Мебели мало, и вся она металлическая. В углу небольшой столик, рядом комод. Но пугает меня не это. Ровно по центру расположено кресло с высокой спинкой. На подлокотниках и ножках широкие ремни. Не надо быть умником, чтобы догадаться, для чего они предназначены. «Входи», — повторяет Трей. С трудом сглотнув едкий комок, делаю пару крошечных шагов внутрь помещения, стараясь не приближаться к страшному предмету мебели. «Садись», — распоряжается Трей, чем окончательно выводит из равновесия мои и без того расшатавшиеся нервы. «Нет», — еле слышно шепчу в ответ. «У тебя нет выбора». Тут же жестко отрезает он. «По своей воле я ни за что туда не сяду», — заявляю упрямо и более громко. Знаю, что таким образом напрашиваюсь на неприятности, но ничего не могу с собой поделать. Только что он стоял в метре от меня, а в следующее мгновение уже тащит к креслу, схватив за руку чуть выше локтя. Электрические разряды проникают под кожу, быстро расползаясь по всей руке. Ору и сопротивляю, что есть сил, но их недостаточно. Пытаюсь вырваться, но сама не замечаю, как оказываюсь сидящей в кресле. Трей опускает руку, но уже через долю секунды давит коленом на мою грудь, припечатывая к месту. В это же время проводит странные манипуляции с креслом, выдвигает из спинки металлический обруч. Сквозь проклятие, срывающееся с губ, слышу щелчок и больше не могу пошевелить головой. На мгновение теряюсь. Трей тем временем уже пристегивает одну руку к подлокотнику, затем переходит ко второй. Мне не хватает воздуха. Железный обруч, прижимающий меня за шею к спинке кресла, не дает полноценно дышать, а мой противник даже не запыхался. Сейчас я всей душой ненавижу этого человека. Я готова рвать его на части голыми руками, если потребуется даже зубами, только бы освободиться. Жнец наклоняется и начинает пристегивать правую ногу. Из последних сил пинаю его левой ногой в лицо, но попадаю лишь по подставленной руке. «Успокойся!» Со злостью бросает он, начиная пристегивать вторую ногу. «Если бы ты не врала, а рассказала все, что знаешь сразу, то всего этого бы не было. А теперь тебе придется отвечать, хочешь ты того или нет». «Пошел ты, урод!» Сквозь хрип, сжимающий горло, проталкиваю воздух вместе со словами. «Думаешь, я поверю, что вы отпустили бы меня?» «Никто тебя не отпустит, и можешь не надеяться. Здесь тебя не найдет ни мой брат, ни Кейн». Вздрагиваю при их упоминании. «Откуда он знает про Кейна?» «Никто из них ничего не знает про это место. Если хочешь жить, расскажешь все, о чем тебя попросят. Иначе будут пытки, а потом смерть. Твой человеческий организм слаб, чтобы справиться с методами Бишопа». Недоверчиво смотрю на него. Как Ной и этот человек вообще могут быть родственниками? Между ними нет абсолютно никакого сходства. «Какой же ты ублюдок, Трей!» Ядовито говорю ему, и он отстраняется, стиснув зубы. Видимо, не нравится, что назвала его по имени. Но продолжить не успеваю. На пороге объявляется Бишоп. Прикрываю глаза, про себя умоляя, чтобы земля под его ногами разверзлась, но ничего такого, естественно, не происходит. «Что тут у вас за шум?» Недовольным тоном осведомляется он и тут же окидывает меня взглядом. «А, все ясно. Не хотелось садиться в это прекрасное кресло. Но ничего, ты ненадолго задержишься в нем. Конечно, при условии, что поведаешь мне все без утайки». Расширившимися от ужаса глазами слежу за тем, как он закрывает за собой дверь и приближается ко мне. Трей при этом отступает в сторону. Чувствую себя настолько беззащитной и слабой в этот момент, что готова на все, лишь бы меня освободили. Но знаю точно, этого не будет. Я так и умру, связанная по рукам и ногам и прикованная за шею к этому отвратительному креслу.